Веселый барабанщик. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше, когда дворники маячат у ворот. Ты увидишь, как веселый барабанщик в руки палочки кленовые берет. Будет полдень суматохою пропахший, звон трамваев и людской водоворот. Но прислушайся, услышишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Будет вечер заговорщик и обманщик, темнота на мостовые упадет. Но вглядись, и ты увидишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Грохот палочек, то ближе он, то дальше, сквозь сумятицу и полночь, и туман. Неужели ты не слышишь, как веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан?